Глава 4. Максим. Полдня пролетели незаметно, затянутые в рутину мелких, но таких необходимых для общественного стройного течения бизнеса дел и вопросов. Обед удался, и не только в гастрономическом плане. Важный вопрос о выделении земли и одобрении проекта застройки был урегулирован, и я в приподнятом настроении возвращался в офис. «Макс!» – раздался голос брата из динамика телефона, переведенного в режим громкой связи, дабы не занимать руки, крепко державшие руль. «Ты не забыл, что сегодня день X, и ты мне нужен в клинике?» Бросив взгляд на приборную панель своего космического корабля, я громко выругался. «Макс!» Я еле сдержал рвущийся наружу мат. «Это не мог мне вчера напомнить». Чертыхаясь, вспомнил, что обещал брату помочь в одном деликатном деле. «А ты так занят, что подскочить к 4 в клинику и потратить полчаса с пользой некогда?» Начал заводиться Марк. «Да не кипятись ты!» Одернул я его. «Просто я не понимаю, на кой такой геморрой устраивает с подменой?» «Макс!» А вот он не удержался от крепкого словца. «Но мы уже обсуждали это!» Недовольно простонал он. «Да, обсуждали. И не раз. Я не против помочь, но все еще не оставил попытки отговорить его от решения проблемы путем подлога. Лиска хочет малыша. Я его и отдать не могу, в силу известного только тебе, мне и моему врачу диагноза. Будь неладна, это детская болячка. И почему только я ею переболел?» Это был риторический вопрос, на который я лишь пожал плечами. Мы с братом близнецы, и многое в моей детско-юношеской жизни происходило синхронно. Вот только свинкой переболел лишь Марк. Мне сия болячка не коснулась. И вот только теперь его головастики малоподвижны и не способны к оплодотворению. Поделиться данным диагнозом с женой для него подобно кастрации. Поэтому через проверенного и прикормленного медработника Лиске было выдано экспертное заключение о несовместимости и, как следствие, о невозможности забеременеть естественным путем. Выход один. Искусственно. Процедура в понедельник. Напомнил мне Марк. На часах 3, начало 4, ехать в офис нет никакого резона. Сейчас подъеду. Кинул брату и отключил телефон. Черт, как я мог забыть? Ну да ладно, полчаса безвозмездной помощи на благо счастливой семейной жизни Марка, я еще успею вернуться до конца рабочего дня. Перехвачу милашку и для начала приглашу в кафе поужинать. С такими мыслями и планами на вечер я лихо развернул автомобиль в направлении клиники и с идиотской улыбкой на устах поехал творить добро. Марк ждал меня около центрального входа, нервно выкуривая, судя по смятой пачке, не первую сигарету. «Давно ждешь?» Поднявшись по ступенькам, я протянул ему руку для дружеского рукопожатия и незримой поддержки. «Да нет». Смяв в пальцах недокуренную сигарету и точным движением бросив ее в урну, Макс запустил пятерню в волосы и взъерошил их. «Пошли». Он отдал мне свой паспорт и необходимые документы. Проводил до лифта и, пожелав удачи, остался ждать в холле первого этажа. «Ты меня как будто на Луну отправляешь», – поржал я над ним. «Не дергайся, все будет нормально, я разберусь». «Да пошел ты», – беззлобно огрызнулся он. «И почему даже в коммерческих клиниках бумажная волокита – часть медицинского процесса? Куча документов, подписей, согласий и прочего, и прочего». «Девушка, я уже был у вас, какого хрена опять все как в первый?» Ругнулся я, вводя последнюю, надеясь, что так, подпись. «Хоть с факсимили приходи, ей-богу». Звезды кино и шоу-бизнеса меньше автографов дают, чем я сейчас тут навыводил. «Простите», – смущенно улыбнулась она. «Такие правила». И еще больше покраснев, выдала мне баночку и показала кабинет для забора биоматериала. Я прошел в кабинет со всем необходимым, чтобы быстро и с комфортом выполнить все необходимые процедуры. Вот только без дополнительной стимуляции я сам прекрасно с этим справился, стоило лишь вспомнить влажный, наивно манящий взгляд милашки. Томительная разрядка волнами накатывала и отступала, прошивая позвоночник импульсами нестерпимого желания заменить суррогат собственной ладони. Я прикрыл глаза и в считанные минуты заполнил пластиковую емкость ценным биоматериалом. Но все же это удовольствие, скажу я вам, ниже среднего и лишь для благих целей. Марк со мной не рассчитается. Пара минут для восстановления сбившегося дыхания. Вытер руки влажными салфетками, предусмотрительно оставленными на столике, и прошел в примыкавшую к кабинету небольшую туалетную комнату. Горсть холодной воды колючими брызгами окатила лицо и окончательно смыла морок томительного неудовлетворения. Из соседнего помещения раздался знакомый до боли рингтон. Я, отключив воду, вернулся в комнату, взял пластиковый контейнер и свой телефон. Звонила жена. Недовольно выдохнул ругательство, но на звонок ответил.